Эпилог третий, стандартный, без даты, без географии. Машина вынеслась на взгорок, и полковник Титов резко затормозил и выключил двигатель. Впереди, шагах в 150, посередине проселка зияла глубокая яма, окаймленная бугристым ободом из застывшей стекловидной массы. Из ямы еще поднимался сероватый пар и несло химической вонью. «Термофугас?» То ли вопросительно, то ли утвердительно проговорил Хайтауэр. «И все-то вы знаете, полковник», — огрызнулся Титов. «Еще бы не знать, вы же его с нашего слезали». Не сводя глаз с ямы, Хайтауэр выбрался из машины и извлек из заднего кармана плоскую флягу и отхлебнул. Полковник-плотник тоже вылез и остановился рядом. «Оставьте глоток, полковник», — попросил он. Хайтауэр, не глядя, сунул флягу в его протянутую руку. «Все, как будто», — произнес он, вытирая ладонью губы. «Да, бес умер», — отозвался Титов. «И давно пора», — рассеянно сказал плотник и тоже вытер губы, протянул флягу Титову. «Будете, полковник?» Титов помотал головой. Плотник вернул флягу Хайтауэру. Тот, по-прежнему не спуская глаз с ямы, снова приложился. Изувеченные, нагло ободранные деревца по сторонам ямы курились сизыми и белыми дымками, потрескивало невидимое на солнце пламя. Налетел порыв ветра, и одно из деревьев шумом рухнуло поперек проселка. Все вздрогнули. Плотник вдруг шагнул в сторону, нагнулся и поднял из травы какую-то черную тряпицу. Тряпица тоже слегка дымилась. Неширокая полоска черного бархата. «Да», — произнес плотник, — «конец и богу слава. И вовремя, вовремя, друзья мои, мы в этом маленьком дельце уже увязли по самое не балуйся, а теперь все шито-крыто, и никто не узнает, где могилка его». Титов оторвал взгляд от ямы и посмотрел на небо. Небо было синее, по нему лениво ползли снежного цвета облачка. Хорошее небо, отменная погода и прекрасный пейзаж. Только вот яма смердит. И откуда вдруг взялось здесь столько ворон? Гляди-ка, десятки, сотни налетели, еще летят и не каркают, сволочи. Вот что странно. Ерунда, все в порядке. Конец и богу слава, хотя я и атеист, кажется. И тут... что-то мигнуло в огромном пространстве. И их не стало, всех троих. Только валялась в траве полоска черного бархата. Но вскоре и она исчезла. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Владимир Левашов.